это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Обычно мы так увлекаемся ответами на ваши вопросы по телефону, что без внимания остаются письма. И вот сегодня очередь дошла и до них. Здравствуйте, друзья. Вот письмо, которое прислала нам Ирина Соломоновна Гринь. Меня интересует, пишет Ирина Соломоновна, правильность слов «стирка» и «глажка». Может, все-таки не «глажка», а «глаженье»? Да. Ирина Соломоновна, вы правы. Лучше все-таки глаженье. Глажка возникает по вполне естественной аналогии стирка, сушка, ну и дальше тоже хочется употребить отглагольное существительное с суффиксом «к». Но этот вариант литературным не является. Правильным является вариант глаженье. Как это по-русски? Нам в программу прислал письмо Александр Остроухов с одной стороны, со сканером статьи, опубликованной в одной из чеченских газет, где показан баннер, то есть большой рекламный щит, посвященный Дню Победы, на котором можно найти несколько ошибок, причем совершенно глупых. И Александр Остроухов говорит о том, что, быть может, надо рассуждать не о различии некоторых слов и о правильном написании того или иного слова или о новых синтаксических конструкциях, но следует всем миром навалиться на безграмотность для того, чтобы бороться с этим. Александр, спасибо вам большое за ваше пожелание. Да, материал вами присланный не может не поражать. Это действительно совершенно гнусно вот таким вот образом проявлять память о людях, погибших во время Великой Отечественной войны. Но, поверьте, мы тоже занимаемся своим делом и думая, что сторонники теории малых дел и даже из рассуждений, как правильно писать то или иное слово, можно построить большое и хорошее здание неправильного русского языка и каким-то образом предохранять хотя бы петербуржцев от таких чудовищных текстов, которые вы нам прислали. Как это по-русски? Ну, а теперь отвлечемся от писем и поговорим о модных словах. Я хочу прочитать вам фрагмент из книги доктора филологических наук Владимира Ивановича Новикова «Словарь модных слов. Языковая картина современности». Наш словарь. Слово «беспредел». О значении этого слова Владимир Высоцкий в конце 70-х годов прошлого века справлялся у своего друга Вадима Туманова, человека с богатым жизненным опытом. Тот объяснил: «беспредел» — это лагерь, где все были вместе, и политические, и воры в законе, и разные другие уголовники. В общем, зона, где все и все перемешаны. В такой ситуации переставали действовать даже условные бандитские соглашения. Все воровали у всех, любой мог убить любого. Высоцкий слушал внимательно, однако в песне «Райские яблоки» новое слово, как это часто у него бывало, использовал на свой необычный манер в значении мертвой бесконечности, открывшейся перед лагерными воротами. Прискакали, гляжу, пред очами не райское что-то, не родящий пустырь и сплошное ничто, беспредел. Но это поэзия. А беспредел, между тем, прочно вошел сначала в разговорную речь, потом и в язык прессы. И стали выкрикивать новое словечко по любому поводу. Дамочку на рынке обвесили, она визжит: «беспредел». Гаишник вымогает мзду у владельца «Мерседеса», тот тоже вопит о беспределе. Слов нет, закон нарушен. Но всегда ли надо это обозначать последним, по сути, страшным словом? Помните сказочку Льва Толстого о мальчике без причины, кричавшем «волк, волк», а когда волк заявился по-настоящему, то криком паникера уже никто не поверил. Так и мы с вами не приберегли жуткое слово для крайних случаев. Беспредел – это когда захватывают больницу или школу, когда вооруженные люди заслоняются от пуль женщинами и детьми, считает автор словаря модных слов Владимир Новиков. В общем, не стоит бросаться отчаянными словами, сигналами в ситуациях скверных, но обыденных. Наш словарь. Напомню, я прочла фрагмент из книги доктора филологических наук Владимира Ивановича Новикова «Словарь модных слов. Языковая картина современности». Ну, а мы продолжаем отвечать на ваши письма. А вот письмо, которое прислал Рубен Сергеевич Арутюнян из Петербурга. У нас в городе выходит российский физиологический журнал Академии наук. В списке цитируемой литературы иногда приходится ссылаться на работы, опубликованные в этом журнале. Как правильно сокращать слово «российский»? Оставлять в нем одну букву «С» или две? Сын мой говорит, что слово «российский» правильно сокращать как «рос» с одной буквой «с», и тут же показывает мне географическую карту, где Российская Федерация сокращается как «рос» с одной буквой «с». Мне же кажется, пишет Рубен Сергеевич, что правильнее оставлять две буквы «с». Кто из нас прав? Рубен Сергеевич, мне тоже кажется, что вы правы, потому что, строго говоря, общее правило сокращения слов предусматривает: группа согласных сокращается до последнего согласного, включительно перед гласным. Значит, гласный, который после этой группы следует, это гласный «и», последний согласный перед ним – это вторая буква «с». Вот она и должна быть последней в этой аббревиатуре. Как это по-русски? А вот еще одно письмо, которое прислала наша землячка, петербурженка Виолетта Луговская. Она пишет: вопрос такой. Повезет. Такси. Удача. Я лечу. Летчик. Врач. Пересадка. Поезд. Деревья. Растения. Латка. Гусь с яблоками или капустой. Заплатка на дыре. И так далее. Как это явление называется? И приведите еще такие примеры. Виолетта, приводить вам такие примеры мы не будем, потому что вы и сами прекрасно с этим справляетесь. А явление перед нами не одно на самом деле. Вот в случае, например, «повезет», вы говорите о многозначности. Действительно, нас может повезти такси, и нам может повезти, если нам улыбнется фортуна, если нам выпадет удача. Это два разных значения слова «повезти», причем здесь многозначность настолько велика, что эти два значения на грани распада многозначного слова. Когда многозначное слово распадается, тогда получается два слова, которые звучат одинаково, но имеют совершенно разные значения, и называется это амонимия. Вот именно пример амонимии мы имеем во втором случае. «Лечу летчик», «лечу врач». Действительно, здесь два разных глагола, которые частично совпадают в своих формах. Летчик летит, лететь, что я делаю, лечу. Врач лечит, лечить, что я делаю, снова лечу. Перед нами совпадающие формы двух разных глаголов. Это амонимия. В данном случае амонимия форм. В случае пересадки перед нами снова многозначность, а в случае латки, латка гусь и латка заплатка, здесь вопрос вообще не такой простой, потому что латка и заплатка – слова не однокоренные. В слове заплатка корень не лат, а плат. Тот же, что в слове платок. Так что здесь просто совпадение, которое вы ошибочно приняли за нечто большее. А как это по-русски? Второй вопрос, который задает Виолетта, звучит так. Как разобраться иностранцу? Приводится пример. Несет моя подруга в кафе стакан кофе, а идущий ей навстречу негр спрашивает: «Это с чи?» Подруга чуть стакан не выронила и отвечает: «Нет, это не щи, а кофе». Второй пример. Идет подруга по Московскому проспекту в районе метро Московская, навстречу иностранец спрашивает: «Где Московское шоссе?» То ли Московское шоссе, то ли Московский вокзал, то есть часы и так далее. Видите ли, Виолетта, как тут разобраться иностранцу? Я думаю, что если он действительно хочет разобраться, то более прилежно изучать русский язык. Во втором случае, конечно, иностранец имел в виду Московское шоссе, а спросил так, по всей видимости, потому что еще не выучил, в каких случаях в русском языке на месте буквы «ш» читается звук «ш», а он, в общем, практически во всех случаях и читается. И, наконец, Виолетта задает довольно сердитый вопрос – так все же море волнительное или волнующееся? Почему на каждом шагу, буквально со всех сторон, от бомжа до депутата, только и слышишь волнительный смех, вопрос, поступок и так далее? Что это за мода? Где надо и не надо? До чего же режет слух? Внятного объяснения от вас так и не получила. Причем здесь театралы? Они что, некий эталон? Виолетта, дело вот в чем. Прежде всего, вы занимаетесь тем, что называется вкусовщиной. На ваш вкус это слово плохое. Ну что ж, если на ваш вкус оно плохое, не употребляйте его. Но если вы хотите услышать от нас запрет на употребление этого слова, то этого вам все-таки услышать не доведется. Мы не можем запретить употреблять этого слова. Мы рассказывали, театралы-то здесь вот причем, мы рассказывали о том, что слово это появилось в начале 20 века в театральной среде. Оно появилось, как и огромное множество других слов-синонимов, как дублирующее слово, как слово, которое слегка отличается от общепринятого и потому более выразительное. Со временем это слово вошло в лексикон очень многих людей, и самое главное то, что никаких запретительных помет ни в одном словаре вы не найдете. Нормы русского языка не запрещают говорить, допустим, о каком-то произведении, спектакле, употребляя слово «волнительное». Конечно, по отношению к морю это будет полной глупостью. И даже по отношению к поступку, и к вопросу вот эти примеры вы приводите, это тоже звучит по меньшей мере странно. Конечно, вопрос скорее волнующий, поступок даже не волнующий, а взволновавший кого-то. Ну, а по отношению к произведениям искусства все-таки давайте оставим людям право употреблять и слово «волнительный» наряду со словом «волнующий». Если вас этот ответ не устраивает, то, повторяю, вы руководствуетесь не объективным взглядом на вещи, а вкусом. Это не запрещено, но навязывать свои вкусовые предпочтения другим носителям языка неприемлемо. Напомню еще раз наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!